на территориях которой будет, наконец, решена проблема недостаточного жизненного пространства германского народа. Свои теоретические выкладки диссертант подкреплял практическими рекомендациями. Сплошная германизация славянского населения восточных районов, устранение вредного влияния тех враждебных элементов из числа местных жителей, которые будут представлять опасность для Рейха, создание на востоке нового немецкого населения, единообразного в своем расовом, а следовательно в интеллектуально-физическом и национально-политическом отношении. Защита диссертации прошла блестяще. Вальтеру Гюнше была присвоена ученая степень доктора антропологии. В дальнейшем молодой профессор успешно сотрудничал в отделе планирования Рейхскомиссариата по консолидации германского народа под руководством обергруппенфюрера СС Ульриха Грейфельда. Одновременно он продолжал свою научную деятельность в Берлинском университете и принял непосредственное участие в разработке документов, которые были положены в основу генерального плана ОСТ. В годы военных испытаний, как истинный немецкий патриот, доктор Вальтер Гюнше добровольно сменил университетскую кафедру и профессорскую мантию на военный мундир. Благо, его гражданская теоретическая специальность приобретала в это время все больший практический спрос. В завершение своих научных изысканий Гюнше предложил в качестве офицера личные услуги одной из вновь создаваемых на Восточном фронте Einsatzgrupp. Такие группы были образованы при штабе каждой полевой армии на русском театре военных действий. Задачей их было обеспечение безопасности на оккупированных территориях и практическая реализация генерального плана ОСТ. Предложение Гюнше было принято, и он, руководствуясь давними идеями своей геополитической диссертации, заручившись поддержкой Грейфельда и Хетлинга, а также действуя в прямом контакте с начальником Einsatzgruppe D Отто Аллендорфом, приступил к формированию личного состава своей специальной зондеркоманды. У доктора антропологии был богатый выбор. В Einsatzgruppe D насчитывалось около 1000 бывших рядовых офицеров гестапо, СД, уголовной полиции, СС и так называемой полиции порядка. Попасть в отряд Отто Аллендорфа стремились также многие военнослужащие из полевых частей вермахта. Подразделения Einsatzgruppe были расположены в тылу за много километров от линии фронта. Но Гюнше был прежде всего ученый. У него существовала своя индивидуальная точка зрения на принципы подбора личного состава зондеркоманды. Кроме того, за ним наблюдали из Берлина, и поэтому руководство группы D предоставило Гюнше полную свободу действий в комплектовании его специальной команды. И Гюнше формировал свою зондеркоманду только из русских, добровольно перешедших на немецкую сторону. Он разъезжал по лагерям военнопленных, где полицейскую службу несли русские, и тщательно знакомился с личными делами полицаев и предателей, интересуясь самыми жестокими, самыми беспощадными к своим соотечественникам. Наконец, все было готово. Люди, оружие, транспорт. 20 крытых мощногрузовиков и 2 легковых «Опеля». Так выглядело детище Вальтера Гюнше в походном порядке. Первым серьезным мероприятием, которое обер-лейтенант, правда, назвал тренировочным, было уничтожение большого цыганского табора. Цыгане, не подозревая о грозящей им опасности, расположились неподалеку от крупного железнодорожного узла. На исходе душно-летней ночи 20 грузовых машин окружили табор. В свете фар и дополнительных прожекторов женщины и дети были быстро отделены от мужчин. Женщинам было приказано раздеться догола. Никто из цыганок не сделал ни одного движения, чтобы выполнить этот приказ. Тогда солдаты зондеркоманды начали насильно срывать с них одежду. Цыганки отбивались кулаками, кусались, царапались, визжали. Солдаты били их прикладами, швыряли на землю, топтали сапогами. Несколько молодых мужчин, бросившихся защищать своих жен, были убиты на месте. В глазах вожака табора, оцепенело стоявшего впереди мужской группы, полыхал немой ужас. Старик понял, что ему воочию пришлось увидеть на земле ад. Когда все женщины были раздеты и окровавленные, избитые, стояли плотно сбившись, прижимая к себе плачущих детей, доктор антропологии Вальтер Гюнше медленно обошел вокруг них, постоял несколько минут рядом, внимательно рассматривая каждую цыганку, потом достал записную книжку, сделал несколько записей, спрятал записную книжку в карман мундира, поднял и опустил руку. Треск автоматных очередей мгновенно поглотил крики и плач. Женщины и дети падали на землю почти бестелесно, словно потухали тонкие свечечки на внезапно ворвавшемся в безветрие урагане. Цыгане-мужчины, ослепленные слезами и дикой безутешной яростью, бросились на солдат, но 2 крупнокалиберных пулемета, заблаговременно поставленные против них обер-лейтенантом, отбросили назад своей ужасной силой уже не людей, а истерзанные, изуродованные, изорванные в кровавые клочья, разрушенные большими свинцовыми пулями, мертвые человеческие тела. Рассвело, пахло кровью и гарью. Гюнша приказал вырыть большую общую яму, свалить туда сразу все трупы, повозки, палатки и все остальные пожитки табора, засыпать яму сверху землей, а землю тщательно утрамбовать и разровнять колесами грузовиков. Глядя, как в белом свете прожекторов и автомобильных фар, натужно ревя моторами, медленно ездят тяжелые крытые грузовики взад-вперед по тому месту, где еще 2 часа назад жило, жгло костры, смеялось, пело песни живое человеческое племя,